Глава 26. Ссылка. Просто великолепно. Мы грохнули конгрессмена Кейна, причем не дубля, а настоящего конгрессмена. И как только это сделали, на нас навалились ПСОшники. Они словно из-под земли выпрыгнули. Только что никого не было и ничто не предвещало беды, как вдруг появился целый отряд вооруженных до зубов бойцов. Не нужно быть и 7 пядей во лбу, чтобы понять, что нас банальным образом подставили. Но кто? Наше начальство решило нас слить? Нет, зачем это Торму или тем более Игорю Анатольевичу? Я знаю, что в 8-м флоте не так уж много оперативных групп, тем более таких, как мы, систематически и аккуратно последние месяцы устранявших дублей. Тогда зачем нам приказали убрать обычного человека, а не дубля? Или само начальство не знало, что отправило нас для убийства оригинала? Откуда еще эти ПСОшники вылезли? Они нас ждали. Точно ждали. В первые секунды боя трое моих бойцов получили ранения. Дед особо тяжелые. В бою он участвовать не мог, и вообще, хорошо бы, если до завтра дожил. Благо Рика помог отбиться от первой атаки, а далее мы уже опомнились. Вовремя подлетевшая на своем бусике Либерти нас забрала, и мы смогли уйти. Пока смогли. Мы ломились в порт. Рика, как я узнал от Либерти, после того, как помог нам, тоже поддался в бега. В принципе, у нас предусматривался и такой вариант, согласно которому стрелок должен будет отступать самостоятельно и покидать опасную зону тоже сам. Далее мы должны были встретиться уже в порту и свалить с планеты. Но проблемы только начинались. На орбите висела Нэй, которая всегда нас подстраховывала, однако, когда я связался с Пучком, выяснилось, что одновременно с нападением на нас была попытка нападения на Нэй. Хвала небесам, Пучок и команда смогли отбиться, но Нэй спешно ушел из системы. А это, в свою очередь, значило, что мы лишились прикрытия и рассчитывать можем только на свои силы и на свой корабль. До порта мы добрались в целом без приключений. Деда по пути тоже удалось стабилизировать. Вот только к моменту нашего прибытия в порт Рика так и не появился. «Подождем», — предложил я Либерти, но она покачала головой. «Нельзя. Если будем тянуть, попадемся все. Нужно улетать». «А Рика?» «Поверь, он о себе сможет позаботиться. А вот нам нужно убираться». Либерти в спешном порядке подняла корабль на орбиту и оттуда, где нас уже ждали. С горем пополам нам удалось прыгнуть в соседнюю систему, оттуда в еще одно и еще. Преследователи наконец-то отстали, и мы, немного успокоившись, решили провести совещание. В первую очередь обсудили, что случилось, и сделали каждый свои предположения. Почему? Версий было много, но все же жирную точку в этом вопросе поставила Либерти. «Да все просто. Нас подставили, это очевидно». «Чего вдруг? Просто какая-то лажа случилась и...» «Лажа — это когда тебе в бургер кетчуп не добавили. А здесь чистая подстава. Смотри, цель оказалась настоящим конгрессменом, это раз. О том, что мы придем, знали. Иначе как объяснить появление ПСОшников? Они ведь выпрыгнули как черти из табакерки. И, наконец, выпрыгнули они только после того, как Рика завалил конгрессмена. Если нас каким-то образом вычислили, то почему позволили довести дело до конца? Это была подстава чистой воды». «Ну, допустим. Но кто нас подставил?» «Да хрен его знает. Наше собственное начальство, например». «Нет, этого не может быть». «Ха, почему? Думаешь, они тобой сильно дорожат?» «Дорожат. Не верю я, чтобы нас так тупо слили. И зачем? Если нас поймали бы, нам бы пришлось все рассказать. Выяснилось бы, что мы работаем на ВКС, что мы сами, бойцы ВКС, выполняли задания. Зачем начальству так подставляться было? Зачем обливать дерьмом ВКС самим, когда с этим прекрасно справляются голоканалы?» «Ну, может, им конгрессмен сильно насолил?» «Вряд ли бы нами пожертвовали. Не верю, что нас просто слили». «Вспомни, что ты говорил про Кагата». Просипел дед, который пока что не мог ходить, но мы прикатили его на наше собрание. И как оказалось, не зря. Он мог оказаться прав. Действительно, а что, если ВКС хотели просто подставить? Идеальный ведь вариант. ВКС устраняет неугодных политиков. Исполнители берут прямо на месте, допрашивают, выясняют, что эта акция не единичная, и далее ВКС начинают травить. Собственно, этот процесс уже начался. А если бы удалось доказать, что именно ВКС убивает конгрессменов, то уф! Что началось бы? «Значит, думаете, что нас просто подставил крот в вашем отделе?» — спросила Либерти, когда я объяснил, что дед имеет в виду. «Да». «Ну, может, но все же нельзя исключать, что ваше начальство решит нас просто слить. Лично я с этим не согласна». «Не сольёт, не переживай». «Нет уж. Вы как хотите, а я лечу до первой ближайшей станции и там растворюсь в толпе. Нужно осесть на дно и не отсвечивать». «Нет, мы свяжемся с куратором, объясним ситуацию и дождёмся новых инструкций». «Они нас убьют!» «Не убьют». «Знаешь что, Кураж, делайте, как знаете, а я...» В этот момент мой пистолет, который я в мгновение ока вытащил из кобуры, уставился ей в лоб. Но у Либерти с реакцией был полный порядок, ее пистолет уже смотрел на меня. Остальные из моей МТГ тоже достали оружие и направили на Либерти. «Даже не думай, сучка!» — прошипела выдра. «Вы идиоты! Я вам жизнь пытаюсь спасти!» «Ты свою шкуру хочешь спасти, хотя тебе ничто не угрожало. Так что сейчас идем на мостик и связываемся с нашими. И, к слову, ты собралась залечь на дно? А про Рика ты не забыла? Что будет с ним?» «Я уже говорил, он о себе позаботится. И, скорее всего, сделает так же, как и я». «Или его взяли». «Вот сейчас и узнаем. Если Рика поймали, наш об этом будут знать», — заявила выдра. Хоть мы и заставили Либерти использовать терминал связи, однако напрямую вызвать куратора она отказалась, аргументируя это тем, что если нас ищут, то так мы себя выдадим. Поразмыслив, я вынужден был с ней согласиться. Тем более, какая разница, как получить инструкции. Едва только мы отправили запрос и собрались ждать несколько часов, как пришел ответ. «Ваш статус». Я тарабанил ответ. «Задача выполнена. Возникли сложности. Цель — оригинал. Покинули зону действия. В безопасности. Потери отсутствуют. Один гражданский отстал. Его статус неизвестен». В этот раз Торм, общаться с нами должен был именно Торм, ответил не сразу. «Об оригинале знаем. Расследуем. Гражданский не обнаружен. Направляйтесь в зону 2. Жду координаты встречи». «И что эта ахинея значит?» — спросила Либерти, прочитав текст. «Значит, что они в курсе о том, что случилось, и о том, что мы убили настоящего конгрессмена, а не дубля. Теперь пытаются понять, кто ошибся и кто в этом виноват». «Да нас подставили!» «И с этим разберутся». «А насчет Рика что они сказали? Что, его не нашли?» «Да, он исчез. С одной стороны, плохо». «А с другой, хорошо. Я же говорил, он где-то затаится. Хрен его найдут». «Ну, это было бы прекрасно». «Так, а что за зона 2? Где они встречу-то назначили?» «Летим на периферию или вовсе во фронтир. Там, где будет меньше лишних глаз и ушей. Это зона 2. Ну-ка, выведи карту, прикинем, как нам быстрее туда добраться». «Нас выманивают. Окажемся в диких местах и разнесут наш корабль в считанные секунды». «Не начинай. Хотели бы, уже разнесли. Потом бы рассказывали, что какой-то пират попытался напасть на корабли ВКС и разнести их. Зато болван и получил». «Да нас не просто разнесут, нас обнулят! Ты знаешь, что это? Диммаком в башку и все, будто и не существовало тебя». «Послушай, еще раз повторю, но это в последний раз. Если бы они от нас хотели избавиться, сделали бы это. Поэтому помолчи, прошу, и выведи на экран карту, покажи наше текущее местоположение». Либерти обиженно засопела, но сделала, что от нее требовалось. Я принялся разглядывать карту. «Да, попали. Мы находимся фактически во внутренней сфере ассамблеи. До фронтира нам пилить и пилить. Обитаемых и набитых копами, ПСО и кораблями ВКС-систем по пути достаточно много. Если не отсвечивать, проскочить можно. Знают ли власти, на каком мы корабле, без понятия? Думаю, что нет. Да и после отлета мы сменили идентификатор, сняли маскировку. Специальная программа регулировала работу движков, чтобы изменить тепло и энергосигнатуру. Плюс мы сбросили с корпуса хлам, который менял силуэт корабля, усложняя его опознание. Короче говоря, шансы на то, что наш корабль не в розыске, довольно высоки, а следовательно, можно попытаться проскочить по наиболее опасным системам. Главное — не привлекать к себе внимания. Я отметил на карте приблизительный наш маршрут, в качестве конечной точки обозначив пустынную систему, находящуюся во фронтире. И именно ее координаты зашифровал, сбросил Торму. Минута, и от него пришел ответ. Будем ждать там. Ну что же, теперь осталась самая малость — туда долететь. Вопреки нашим опасениям и страхам, мы добрались. Хотя мы были просто в шоке от того, что развернулось после того, как мы убили конгрессмена. Судя по всему, дубли давно уже поняли, что мы устроили на них охоту, и начали готовить ответный удар. Либерти даже предположила, что именно дубли и организовали подставу через крота, подсунув ВКС конгрессмена как одного из своих. Ну и когда ВКС отправили группу для его ликвидации, то есть нас, подготовили ловушку. Пожалуй, такая теория больше остальных походила на правду. Если использовать ее, то можно объяснить вообще все, что с нами произошло. Даже то, что сейчас творилось на голоканалах. А там началась настоящая травля ВКС. Нас начали обвинять во всем, чем только можно. Нас называли сатрапами и палачами. Откуда ни возьмись, объявилось множество свидетелей со свободных миров и миров, где когда-то поднимались восстания с целью выйти из ассамблеи. Восстания эти подавляли силами ВКС, и теперь очевидцы тех событий вовсю рассказывали о том, как космодесы убивали всех, кто был на планете. Мужчин, женщин, детей. Буквально выкашивали города и селения, не щадя никого. Странно, откуда же тогда взялись свидетели? Тут же один за другим появились судебные разбирательства. Сначала против отдельных офицеров, затем против бригад, наконец, против ВКС в целом. И это всего за пару недель, пока мы летели. Теперь уже ни у кого из нашей команды сомнений не было. Это все однозначно организовано дублями. Их план с подставой ВКС не удался. Повесить на нас убийство конгрессмена, хотя это действительно было так, не удалось. В целом все и так понимали, кто конгрессмена убил. Особенно на это намекали с головизоров, но исполнителей поймать не удалось, как хотели изначально, так что и показательное разоблачение не задалось. Зато вместо этого запустили травлю ВКС через голоканалы. «Знаете, что я думаю?» — спросила Выдра после того, как мы посмотрели очередной выпуск новостей, в котором снова обливали ВКС грязью. «Думаю, тут дело не ВКС. Мне показалось, или же появились претензии к руководству ассамблеи?» «Да, у меня тоже такое ощущение возникло». «Вот, значит, в чем план дублей?» «В чем? «В том, чтобы развалить ассамблею», — заявила Либерти. «Нас хотят ослабить, заставить воевать друг с другом, а затем...» Я лишь кивнул. Слышал эту теорию уже не раз. Обдумывал сам и пришел к выводу, что все так и может быть. После того, как не получилось одержать победу военным путем, чужие перешли к терроризму с помощью всполохов, а затем и к подрывной деятельности посредством дублей. Зачем им это надо, Либерти уже объяснила. Кратко и лаконично. Что ж, Выдра, похоже, была права. Грядет эра войны хаоса, которую лучше встречать, будучи вооруженным и готовым к неприятностям. В месте встречи нас уже дожидался корабль ВКС. Либерти до последнего опасалась, что нас хотят уничтожить, но, увидев, кто прилетел к нам навстречу, успокоилась. Одиночный патрульный эсминец. Явно не то, что нужно, чтобы гарантированно уничтожить опасных свидетелей. Крейсер — небольшая эскадра быстрых и юрких фрегатов, но уж точно не эсминец. Так что она наконец-то угомонилась и перестала подрывать мораль моей МТГ своими мрачными предсказаниями. Капитан эсминца предложил нам сесть в ангар, и я согласился, что вызвало новый приступ паники Либерти. Однако, когда мы оказались внутри эсминца, а параллель нашего корабля опустилась, мы увидели, что в ангаре царит суматоха. Каппарели подтаскивали ящики и контейнеры, будто планировали отправить нас в долгую экспедицию. Забавно, но моя первая догадка оказалась верной. Навстречу к нам прибыл лично Торм. «Ну что, выкрутились все-таки? Как вы?» «В целом нормально, господин полковник». Поприветствовав старшего офицера как положено, приложив кулак к груди, ответил я. «Но хотелось бы, чтобы все сложилось иначе». «Ну, что случилось, то случилось. Похоже, все таки в отделе имеется крыса. Но мы ее найдем, не переживай. Что касается вас...» Видимо, постоянный найдёшь Либерти все же дал результат. Я напрягся. Готов был в любую секунду отпрянуть, выхватить оружие и... Но этого не понадобилось. «Сейчас для нас настали трудные времена, а для вас еще и опасные. В курсе, кто на вас охотится?» «Кто?» Да все, кому не лень. Даже отдельные подразделения ВКС. Что, настолько все плохо? Ты даже не представляешь. Короче, вам нужно где-то пересидеть. Убраться подальше от обитаемых миров, чтобы на ваш след вообще никто не смог выйти. Я хоть и не мог спиной видеть Либерти, но все же физически ощутил ее усмешку и взгляд полный укора, впившийся в меня. Представляю, как ей сейчас хочется сказать. Я же говорила! Мы загрузим на ваш корабль все необходимое. Припасы, оружие, ремонтные части. Отправитесь в дальнюю систему во Фронтире. Поставите там аванпост и будете ждать. Когда все утихнет, я вас вызову. Ах, ссылка, значит. Не валяй дурака. В такое время вы как никто нужны мне под рукой, но нельзя рисковать. Надеюсь, через пару месяцев все образуется, вы сможете вернуться. Ну, максимум полгода. Торм даже по-дружески хлопнул меня по плечу. Да, только тяжело и вздохнул я.